«Один вопрос, господин Тимерзай. Кому передать отчет?» «Мне передадите. При встрече. Бумагу и ручку вам принесут?» «Тогда до встречи». Тимерзай быстро вышел из комнаты. Дверь за ним закрылась. Луиза облегченно вздохнула. Необходимые сутки она так или иначе выиграла. Остальное не в счет. Можно и подкрепиться. Лишь бы у Ориона не сорвалась операция в Дерхане. Не должна сорваться, раз сюда уже переброшена разведывательная группа майора Шепеля. Но если что, шансы выиграть игру с Тимерзаем у нее останутся довольно высокие. Придется, конечно, напрячься, но это не в первый раз. Хоронить себя еще рано. А это главное. Луиза быстро съела принесенную ей еду, выпила бутылку минеральной воды и постучала в дверь, заявив, что ей необходимо в туалет и душ. Охранник молча проводил ее, Крофт с удовольствием приняла контрастный душ. Вернувшись в комнату, увидела, что поднос с блюдами убрали. На стол выставлена запечатанная бутылка минеральной воды, постель заменена на свежую, а на столе лежит коробка с косметикой. Крофт улыбнулась. Тимерзай держал слово, и ему здесь подчинялись все. Впрочем, так и должно быть. Едва Луиза начала рассматривать косметический набор, как дверь открылась, и охранник спросил: «Вы пойдете гулять?» «Конечно. У нас ровно 2 часа». «Я готова. Следуйте за мной». Выход Крофт из дома зафиксировал капитан Ким, патрулировавший в это время усадьбу Чаранди, и тут же позвал находившегося ниже по склону Шепеля. «Миша, скачи сюда». «Что такое? Иди, увидишь нечто очень интересное». Шепель поднялся к Киму. «Ну что у тебя очень интересного?» «Не у меня, в усадьбе». Михаил взглянул на сад и воскликнул: «Ни хрена себе! Луизе предоставили возможность гулять. С чего бы это, Миша?» «С чего? По-моему, Крофт удалось заинтересовать себе ублюдка Тимерзая. Сделать то, что и надо было сделать. Молодец, Луиза, ничего не скажешь. Значит, до прибытия группы ей ничего не грозит. Отлично, надо сообщить эту новость в Москву». Шипер спустился с спутниковой станции, набрал номер Феофанова. Тот не ответил, и Михаил переключился на Тимохина. «Здравствуй, Миша», — вышел на связь Александр. «Приветствую тебя, командир. Что хочешь сказать?» «Местное время 13:20. В 13:00 охранник дома Чаранди вывел Крофт на прогулку в сад». «Вот как?» «Следовательно, Луизе удалось каким-то образом ввести в заблуждение Тимерзая, иначе ее вряд ли выпустили бы из дома. Крофт гуляет по всему саду. Сейчас сидит на топчане в тени чинары». «Где охранник?» «Недалеко. Курит у стены дома. Его кто-нибудь страхует?» «Нет, Крофт и охранник одни». «Тимерзай не появлялся?» «По докладам наблюдателей, всего один раз, утром». «Значит, он в усадьбе?» «Да, это подтверждено». «Что еще?» «У меня все». «Что у вас?» «Готовим основную акцию», — кратко ответил Тимохин. «А где, если не секрет, Феофанов?» «Начальник управления убыл на полигон к Кордопольскому. Возможно, туда же вызовет Крымова или меня. А может, обоих вместе. Потапов улетел в Узбекистан». «По поводу Рашидова?» «Да. Мы работаем автономно или совместно со службой безопасности Узбекистана?» «Совместно с личным представителем президента Узбекистана, имеющим неограниченные полномочия в режиме особой секретности». «Понятно. Ну, удачи вам. Ждем». «Думаю, вечером смогу переслать тебе окончательное решение по операции «Визит». Сейчас могу сказать одно. Я поддержу твое предложение по личному освобождению Крофт. Благодарю. У меня все. До связи». Шепель отключил станцию и поднялся на позицию наблюдения за усадьбой Чаранди. Луиза гуляла по саду 2 часа. В 15:00 она вернулась в дом. Тимохин, находившийся в это время вместе с Крымовым в штабном отсеке закрытого военного городка, проговорил: Шепель передал, что Крофт выводили на прогулку. «Значит, ей удалось сделать главное — выиграть время», — подытожил Крымов. «Да, не потерять бы его теперь нам». Прозвучал сигнал вызова спутниковой связи. «Ну вот, кажется, на полигоне начинаются дела». «Тимохин на связи. Это Феофанов. Здравствуй, Саша». «Здравия желаю, Сергей Леонидович. Готовь группу к вылету в Самарканд». «В Самарканд?» — удивился Тимохин. «Да», — подтвердил приказ начальник ГУБТ. «Там вас встретят Потапов и представитель администрации президента Узбекистана». «Но почему Самарканд?» «Потому что Рашидов затребовал контрольную посадку Ил-76 именно там. И не спрашивай, почему. Слушай приказ. До 19:00 сформировать штурмовую группу для работы в Дерхане. Численность — 16 человек. Список группы мне на утверждение в 20:00. А с 0 часов подразделению находиться на военном аэродроме. Там же будет стоять Ту-134. Время вылета уточню дополнительно». «Как понял?» «Понял хорошо». «Вопросы?» «По вооружению. С базы взять с собой штатное оружие, снаряжение, радиостанции и спецсредства. Дополнительное вооружение будет находиться в вертушке Родионова». «Понятно. Когда и где группе будет поставлена боевая задача?» «Общая задача тебе известна. Доведешь ее до личного состава после утверждения списка привлеченных к работе бойцов. Уточнение задачи на борту Ил-76. Что по Шепелю? Ему действовать по освобождению Крофт и выводу из строя агента СВР самостоятельно. Время действий определишь сам». «Освобождение Крофт не должно как-то повлиять на штурм усадьбы Чаранди. Это следует понимать как решение командования об уничтожении или пленении Тимирзая и Чаранди. Повторяю, уточнение боевой задачи на борту Ил-76 перед вылетом в Дерхан. Еще вопросы? Никак нет. Работай. Отбой». Генерал-лейтенант Феофанов прибыл на полигон «Северный» после звонка контролера Кордопольского, который сообщил о прибытии вагона с вооружением вечером 8 сентября, а также о переговорах генерала Оборотня с продажным московским чиновником, суть которых сводилась к неожиданному требованию третьего участника преступной цепи по нелегальной продаже оружия Юлдаша Рашидова о переносе промежуточной контрольной посадки самолета Ил-76 из Ташкента в Самарканд. Начальник ГУБТ тут же 7 сентября вылетел на полигон, точнее в центр региона, на территории которого размещался секретный испытательный центр Министерства обороны. На сам полигон Феофанов прибыл в 5 утра на машине Серова, выслан за ним в аэропорт, и по прибытии приказал доставить к нему Кордопольского. Впрочем, доставка была условной. Начальник испытательного центра не содержался ни под стражей, ни под домашним арестом, и для подчиненных продолжал оставаться прямым начальником. Но все свои действия продажный генерал, согласившийся на сотрудничество с антитеррористической спецслужбой, обязан был согласовывать с контролером ФСБ майором Серовым. Последний и пригласил в столь ранний час Кордопольского в его же штабной кабинет, где уже находился генерал Феофанов. Оборотень прибыл в штаб спустя 15 минут после вызова. Войдя в кабинет, удивленно взглянул на начальника главного управления. «Вы, честно говоря, вашего личного присутствия здесь не ожидал». «Доброе утро, Эдуард Максимович». «Да какое оно к черту доброе! Для меня сейчас ни в чем радости нет». «Раньше об этом надо было думать, перед тем, как продать свою честь и страну, которая доверила вам высокий пост. Но достаточно лирики. Когда конкретно на полигон должны прибыть вагоны с вооружением?» Кордопольский указал на стул. «Разрешите присесть? Садитесь». «Благодарю. Точное время прибытия двух вагонов я назвать не могу. Эшелон прибудет в районный центр по расписанию в 17:40. Во время стоянки мои люди должны будут отделить нужные вагоны и перегнать их на ветку, ведущую сюда, подцепить к тепловозу. Ну, и сам путь обычно занимает около получаса. Думаю, вагоны подойдут на полигон не ранее 21:00. Караул снимите здесь? Нет, на станции. Он проследует с эшелоном. Ваши люди в курсе, что за груз находится в вагонах? Да, они должны будут принять его у караула. Но подчиненные мне люди не имеют ни малейшего понятия, зачем прибыл груз и что с ним будет дальше. Маневровый тепловоз доставит вагоны в ангар аэродрома. Оттуда взвод обеспечения проведет его погрузку на борт Ил-76. Понятно. А люди поставщика, господина Аладьева, могут прибыть на полигон для контроля погрузки? По-моему, мы уже говорили об этом. Аладьев только формирует эшелон и отправляет груз. Здесь им занимаюсь я. Значит, людей Аладьева на полигоне быть не может? Не должно быть. По крайней мере, до сего дня никогда не было. Феофанов прошелся по кабинету. С этим определились. Скажите, Эдуард Максимович, а что за переговоры состоялись у вас с Рашидовым? Так я уже докладывал майору. Кардапольский кивнул в сторону Серова, присутствовавшего при беседе. Юлдаш неожиданно затребовал контрольные посадки в Самарканде. Почему? Вы ведь наверняка интересовались причиной изменения обычного маршрута. Естественно. И объяснение решению Рашидова простое. 9 сентября в Узбекистан с официальным визитом прибывает президент Армении, в связи с чем в аэропорту введены повышенные меры безопасности. Принимать и отправлять наш Ил-76 в такой обстановке возможно, но рискованно. Поэтому Рашидов и затребовал промежуточной посадки самолета с оружием в Самарканде. Соответственно, там он будет проверять груз. Естественно. Сколько с ним может быть человек? Двое. Почему двое? Рашидов очень осторожный человек. По-восточному хитрый и коварный. В дело, связанное с продажей оружия, он привлек только двух самых верных ему человек. К тому же двоих и контролировать проще. «И незаметно убрать в случае необходимости», — добавил Феофанов. «И убрать проще», — машинально кивнул Кардапольский, но тут же опомнился. «Извините, о чем это вы?» «Ни о чем. Как эти двое проверяют груз?» «Они вскрывают 2-3 ящика в разных местах, на остальных проверяют наличие специальных пломб. Этого вполне достаточно». И далее самолет пойдет прямиком в Пакистан? Да, Рашидов посмотрит, как борт улетит. Он обязан проконтролировать вылет и сообщить об этом Али Чаранди, мне, а также Аладьеву по спутниковому телефону. Ясно. Предупреждаю, мое присутствие здесь не должно быть известно никому. Генерал взглянул на Серова. Вы подготовили мне место ночевки? Да. «Люксовый номер в гостинице». «Люкс местной гостиницы не пойдет. Я же сказал, мое присутствие не должно привлечь ничего, подчеркиваю, ничего внимания. А в гостинице всегда полно народу. Ну, тогда могу предложить свое жилище». «Что за жилище?» «Да устроился я тут в бывшем штабе, в кабинете особистов. Здание одноэтажное, старое, на окраине городка». Но для временного проживания вполне пригодно. Завтрак, обед, ужин я забираю из офицерской столовой. Возьму 2 порции. Хорошо, сейчас можете идти оба. Через час я прошу тебя, Володя, зайти. Пойдем к тебе в бывший штаб. Кардапольский с Серовым вышли из кабинета. Феофанов открыл чемодан со спутниковым телефоном. Набрал номер Тимохина, чтобы передать приказ о переброске группы в Самарканд, после чего разложил на столе привезенную с собой карту Узбекистана с частью территории сопредельных государств. Обвел кружком Самарканд. Как поется в песне, хоть и не о нем, город древний, город славный. Феофанов дважды по делам службы прилетал туда еще в советские времена. посещал величественный Регистан, обсерваторию Лукбека, множество других старинных памятников. Аэропорт находится, если не подводит память, километрах в 10 от города. К нему ведет дорога, по которой раньше ходил автобус. Наверное, ходит и сейчас. Но это не важно. Важно другое. Аэропорт небольшой. Принимает в основном самолеты местных авиалиний. Взять там Рашидова и двух его подельников можно тихо и заставить сказать Тимирзаю с Аладьевым все, что надо. А вот скрытно выгрузить оружие и посадить на борт группу спецназа вряд ли удастся. Пересадить подразделение на вертолет Ми-8 можно, выкатив Ту-134 в поле за ангарами. А вот Ил-76 туда не выкатить. Значит, надо искать другое место перегрузки 76-го. Отправив борт в Карши — не вариант. В Кушку — тоже. Ашхабад отпадает сам собой. Увеличивается время перелета, а это может встревожить людей Тимирзая. Объяснить задержку облетом зоны грозовых облаков невозможно. У талибов, несомненно, будут метеоданные на всем пути следования борта. Так, остается Термез, бывший военный аэродром. Ну да нечего мудрить. Пошлем Ил-76 через Термез. Туда и Родионов группу доставят быстро. Из Термеза путь Дырхан получится короче. Но придержать самолет можно элементарно, сбросом скорости. Да, так и решим. Группа Тимохина полетит из Самарканда в Термез за час до вылета 76-го. Это на Потапове. Как и задержание Рашидова с подельниками. Перегрузку Ил-76 проведем людьми Ориона. И с этим определились. Теперь по действиям группы непосредственно в Дерхане. Феофанов положил на карту переданные майором Ревуновым документы. Пододвинул к себе схему аэродрома. Решение по реализации плана боевой операции «Визит» в Пакистане было принято начальником главного управления по борьбе с терроризмом в течение часа. Феофанов закрыл дипломат как раз в момент, когда в кабинет постучал майор Серов. «Разрешите, товарищ генерал?» «Ходи, Володя. Как у нас себя ведет Кардапольский?» «Подавлен, конечно, но держится. Пока, по крайней мере. У него нет другого выхода. Он прекрасно понимает, что если наша операция сорвется по его вине, то ему не жить. А подыхать, спасая подельников в Пакистане, он не станет. Не та натура. Продажная натура, Вова. Шакалы, они и есть шакалы. Вот тут ты абсолютно прав. Ладно, бери чемодан со спутником и веди свои апартаменты. Лучше дорогой, на которой нас никто не увидит. Не волнуйтесь, мы обойдем городок. Тогда вперед. В 20:00 Феофанов включил компьютер и увидел почтовое сообщение. Используя специальный код, открыл его. На мониторе высветился список личного состава боевых групп, сведенных в штурмовое подразделение «Орион» для выполнения задачи в районе пакистанского селения Дерхан. В списке значилось 16 фамилий. Командир — полковник Тимохин, заместитель — подполковник Соловьев, связист — старший лейтенант Самойлов, 7 стрелков-офицеров из групп «Орион», «Мираж», «Алтай» и «Град», 5 снайперов, один из которых выполнял дополнительную должность санинструктора, и сапер. Практически Тимохин привлекал к операции весь личный состав боевой группировки, считая подгруппу Шепеля, уже находившегося у Дерхана. Оставался небольшой резерв, но в случае необходимости из него можно было сформировать группу для решения задач внутри страны, а в скором будущем предстоял набрать еще одно диверсионно-штурмовое подразделение «Байкал». В любом случае, дефицита в высокопрофессиональных офицерах спецназа у ГУБТ не возникнет. Ознакомившись со списком, Феофанов по спутниковому телефону набрал номер Тимохина. «Да, Сергей Леонидович», — ответил Александр. «Получили список?» «Получил, изучил и утверждаю его». «Понял. Готовлю группу к убытию на военный аэродром». «Готовь. Вылет в Самарканд без промежуточных посадок в 2:00 по московскому времени. Это означает, что где-то в 4 часа по местному времени Ту-134 приземлится в аэропорту Самарканда. Самолет уйдет со взлетно-посадочной полосы к вертолету Родионова. Тебе, Саша, необходимо обеспечить скрытную пересадку личного состава из лайнера в вертушку и находиться в ней буквально до вылета. На Ми-8 полетите в Термез. Там я по связи уточню боевую задачу. Вопросы ко мне есть? Нет, Сергей Леонидович. При пересадке на борт Ил-76 свяжешься со мной. А вот сейчас появился вопрос, кто разгрузит самолет? Никому, кроме своих людей, я могу поручить это. Ясно. До связи. После ужина майор Серов проводил облаченного в гражданскую одежду генерала Феофанова к пустующему зданию, откуда открывался хороший вид на разгрузочную площадку закрытого гарнизона и стоявшие рядом наготове КАМАЗы, покрытые тентом. Начался мелкий, грозящий затянуться дождь. Генерал и майор укрыли здание. «Что здесь раньше было?» — поинтересовался Феофанов. «Не знаю, товарищ генерал. Возможно, комната машиниста маневрового локомотива. Или караулка. Может быть». Заметно похолодало. Серов предложил принести вам плащ-палатку. «Обойдемся», — отказался Феофанов. «Сколько времени на твоих часах?» 21:00. Надо связаться с Кордопольским. Мне кажется, товарищ генерал, вы напрасно оставили его без присмотра. Как бы ни выкинул какой глупости. Неблагодарное дело, Володя, обсуждать действия начальства. А Кордопольский никуда не денется. Ему нас держаться надо и бояться своих подельников. И он это понимает. По радиостанции малого радиуса действия Феофанов вызвал продажного генерала. «Эдуард Максимович, где находитесь?» «В штабе, в своем кабинете». «Что у нас с грузом?» «Мне доложили, что эшелон прибыл по расписанию в 17:30. Наши вагоны отцепили и перегнали на ветку, ведущую на полигон. И только что сообщили, что маневровый тепловоз начал движение от станции к гарнизону. Значит, можно сказать, все в порядке». «Так точно. Борт на взлетно-посадочной полосе?» «Так точно. Экипаж?» «В штабе, в специально отведенной для них комнате. Все прибыли из отпуска?» «Так точно. Все. Как только начнется перемещение груза от станции к борту, вызовите к себе командира экипажа Ил-76 майора Горбуна. Туда же подойду и я». «Но командир экипажа обязан находиться на борту во время его погрузки. А вы, генерал, должны были честно служить Родине, приняв военную присягу, которую продали вместе со своей честью. С погрузкой справится помощник командира, так что Горбуна в штаб. Вопросы?»